Ладно, не будем ворошить прошлое. И раз нам собственными силами не удалось ничего выяснить, то единственная надежда хоть что-то разузнать связана с Магнусом. И глянув на меня любопытным взглядом, он теперь ожидал, когда я наконец начну делиться подробностями. Так что пришлось мне отложить козью лопатку и вытер лицо, рассказывать трем магистрам о том, что мне удалось накопать в воспоминаниях Ганса, вампира, которого мне удалось поглотить. Увы, но порадовать вас мне нечем. Ганс не был самостоятельным игроком и являлся частью гнезда, во главе которого стоит как минимум патриарх. И к моему сожалению, все, что оказалось связано с семьей Ганса, оказалось скрыто от моего взора. Даже после поглощения души высшего, его патриарх не потерял над этой тварью власти и не позволил мне выведать тайны их стаи. Интересная информация. Магия крови хоть и не является сферой моих интересов, но признаться, я очень удивлен тем, что даже после полноценной смерти одного из участников семейных уз стаи, условия кровного договора все еще действуют на него. Матиус был сильно опечален тем, что и у меня оказалось глухо в этом направлении. Но хоть что-то тебе удалось выяснить, хотя бы о личности и истории этого самого высшего? Салим же не терял оптимизма и пыталась найти хоть что-то, за что можно было бы зацепиться. Да там ничего интересного. Родился Ганс в 1501 году в Саксонии и был пятым сыном захудалого барона. А когда ему исполнилось 16, отец, как это было принято в те годы среди знатных, но бедных, выдал максимум, что мог себе позволить, своему сыну, а это, меч, кираса, шлем и все не самого лучшего качества, коня, которому до звания боевой, нужно было хотя бы вдвое больше веса и стати, кое-какой мелочи в виде десятка серебряных монет, да и отправил на вольные хлеба. Впрочем, недолго ему пришлось шляться по Европе в попытках снискать воинскую славу. В 1518 году Ганс вступил в Тевтонский орден, а уже в 1519 был на передовой боевых действий с королевством польским, где смог знатно себя показать и даже поучаствовать в спасении великого магистра Альбрихта Бранденбург-Ансбахского, что оказалось замечено будущим герцогом прусским. А уже после трехлетней войны и подписания Краковского мира, сразу же, как только тевтонские земли ордена стали герцогством, Альбрехт, заполучив на голову герцогский венец и оказавшись светским правителем, он незамедлительно облагодетельствовал всех отличившихся в войне рыцарей, одним из которых был Ганс, ставший бароном. «Какой-то у тебя слишком долгий экскурс в историю, а к непосредственно самому вампиру мы так и не приблизились», — прервал мой рассказ дед, что было для него нетипичным поведением, ведь он всегда был образцово сдержанным формалистом. Но учитывая то, что он только что чуть серьезно не поссорился с Салимом и Белуссиа, его нетерпеливость и взвинченность были простительны и понятны мне. Немножечко терпения. Подхожу к самому интересному. В 1530 годы, в возрасте 29 лет, на Ганса было совершено нападение, и уже тем же вечером он оказался обращен в вампира. Целый век его держали в какой-то темнице, периодически подкармливая какими-то бедолагами, изредка среди которых оказывались одаренные. И только в 1636 году его тюремщики впервые вытащили его из заключения. К тому времени, он уже перестал походить на кровожадную тварь, которая только и жаждет, чтобы насытить свою утробу, дабы утолить постоянного спутника кровососа, нестерпимую жажду крови. Разумные, которые обратили Ганса в вампира, точно знали, что делают, и обладали проверенными и отлаженными методиками воспитания и взращивания из недавно обращенного кровососа вполне себе здравомыслящую, хитрую, а главное, легкоуправляемую тварь, что беспрекословно следовало приказам старшего в гнезде, к которому она принадлежала. Вот даже как, но я одного не пойму, как этот вертеп смог остаться незамеченным инквизицией. Каким образом гнездо твари все это время умудрялся скрывать свое существование? Матиус, как самый просвещенный в делах церкви и магов тех лет, времен, когда происходила последняя чистка человечества от кровососов, не выдержал и решил выразить свое сомнение и недоверие. Когда в 17 веке, после принятия статута, Ватикан и МКМ совместно принялись вычищать мир от этой заразы, они очень ответственно и слаженно подошли к решению этой проблемы. Церковь, обладая самой обширной сетью информаторов, какую только можно было вообразить, благодаря ее наличию очень дотошно расследовала каждый подозрительный инцидент не то чтобы по массовой, а чуть ли не единичной пропаже людей. И если вдруг не удавалось разобраться по каждому отдельному случаю, куда это подевались разумные, то тогда дело передавалось уже ищейкам МКМ, которые, не стесняясь, применяли самые темные ритуалы, и если человек был мертв, то вызывали его призрак, дабы выяснить нюансы его смерти, и если в этом были замешаны кровососы, то за дело уже брались паладины и мракоборцев. И в данном случае, боевая элита двух непримиримых ранее противников, откладывала в стороны старые распри и слаженно, ради общего дела, со всей страстью брались за искоренение скверны. Почти век шла охота и еще век спустя существовал, и это даже после того, как вроде всех вампиров извели под корень, координационный центр, который продолжал свою работу и отслеживал каждое подозрительное происшествие в мире. А вдруг не всех вампиров уничтожили? Только в конце 17 века он прекратил свою работу, когда церковь и МКМ окончательно уверовали в свой успех. Так я же говорю, конкретно это гнездо кровососов вело очень умную политику. Даже в период, когда вампиры чуть ли не открыто устраивали кровавые оргии в столицах Европы и были вхожи в дворы королей, эти скрытники и носа не казывали из своих нор и в подобного рода мероприятиях не участвовали. О них не было известно даже другим гнездам с патриархами во главе. А как же они тогда добывали себе пищу? А это уже Салим решил утолить свое любопытство и задал далеко не праздный вопрос. К сожалению, в воспоминаниях Ганса нет подробностей, где именно располагалось поместье, в котором того держали в камере и взращивали из барона ручного, послушного и сильного кровососа. Но перед тем, как покинуть свое временное обиталище, в котором он был перерожден в вампира, он смог узнать, что там располагались человеческие фермы. Ошарашил я трех магистров своим откровением. Охренеть! А ведь существование такой фермы возможно было бы скрыть от внимания Ватикана и МКМ только в том случае, если у вампиров имеется свой собственный домен. Верно, Матиус, и самое печальное, что у нас связаны руки и мы не можем передать огласке факт обнаружения данной угрозы. Салим в очередной раз с укором глянул на деда, который полностью проигнорировал недовольство ливанца. Из-за того, что МКМ потребует доказательства и тогда придется обнародовать подробности моего столкновения с вампиром. Ага. И если даже не брать в расчет острой нежелательности раскрытия общественности твоих истинных сил и могущества, то основной причиной, по которой этого делать ни в коем случае нельзя, является наличие у тебя собственного дара крови, который имеет сильное сходство с вампиризмом. А когда следователи начнут разбираться, откуда растут ноги, то быстро выяснит, что твой дед проводил запрещенные ритуалы над несовершеннолетним одаренным, что уже является смертным приговорили для Гюнтера. Так он ведь еще нарушил международную конвенцию, скрывая у себя живую особь кровососа, которую по закону он должен был незамедлительно уничтожить, а не содержать в качестве питомца. Любые опыты с вирусом вампиризма строжайше запрещены, дал мне развернутый ответ на мой вопрос Матиус. Из чего следует, что в своих поисках мы можем полагаться только на собственные ресурсы? Задумчиво протянул я, а после недолгой паузы продолжил развивать свою мысль. Ну что же, значит, так тому и быть. К слову, это тебе, дед, очередное подтверждение верности принятого мною решения насчет чангов. У них есть огромное количество подвязок по всей Европе и практически каждый древнейший и благороднейший род рад возможности водить с ними дружбу. Все-таки бытие единственным поставщиком товаров и ингредиентов из Китая делает их весьма привлекательными партнерами. Также нам стоит осторожно озадачить поиском слухов и любой подозрительной информации потилов. Я тоже через свои каналы и связи в Европе постараюсь хоть что-нибудь выяснить по данному вопросу. Не стоит недооценивать силу корпоративной этики целителей. Кстати, тоже верно. Уж кто как не целители должны быть в курсе самого разного и неординарного, что творится в регионе, где они ведут свою профессиональную деятельность. Да и пациенты частенько очень не сдержаны во время лечебных процедур и не всегда следят за собственным языком. Так что Салим действительно может быть полезен в поиске информации насчет вампиров. КХМ. Тут мне пришла очередная интересная мысль, которую я решил незамедлительно озвучить. А еще нам стоит обратить внимание на мир простецов. Сейчас существует множество донорских центров крови. И судя по тому, что я увидел в воспоминаниях Ганса, его гнездо прекрасно организовано и не брезгает любыми способами, как добывать себе пропитание. Так что я практически полностью уверен, что мимо их взгляда кормушка вроде донорских центров никак не могла пройти. Дельная мысль. На том, собственно, и порешили, а после еще чуть посидев в тени деревьев роскошного сада Салима и насладившись чаем со всякими разными восточными сладостями, мы разошлись по своим домам. Мы с дедом международным порт-ключом переместились в Ричмонд, где нас уже дожидалась Дора, вернувшаяся с занятий йоги у Абхи, а Матиус отправился в Рим. Было у него там несколько должников в секретариате папы, которыми он решил воспользоваться и осторожно провентилировать через них, в уплату долга, вопрос угрозы вампиров. Находясь в стенах своего скромного убежища, лежа на кровати с задремавшей Дорой, решил наконец подвести итоги событий, случившихся со мной этим летом, которое уже практически закончилось, а я и заметить не успел. Слишком оно оказалось богатым на приключения, а ведь я рассчитывал совсем на иное времяпрепровождение, нежели то, чем мне приходилось заниматься весь июль. Моя внутренняя убежденность, навеянная имеющимся у меня демоническим даром крови, что никакие неприятные последствия меня не затронут от произошедшего со мной Диаблири, подтвердилась. Мой дар магии крови легкой просто переварил душу высшего и никоим образом не повлиял негативно на мое энергетическое и физическое состояние. Наоборот, я стал чуточку сильнее во всех аспектах, в которых был силен вампир. Единственное разочарование оказалось в том, что мне никак не удалось вытянуть из полученной мною памяти Ганса полезных и таких нужных мне сведений, касающихся его родного гнезда вампиров. Целый месяц я был только тем и занят, что систематизировал его воспоминания, выстраивая их в хронологическом порядке, и только после того, как я полностью разобрал ментальное наследство, доставшееся мне от Ганса, я обнаружил в нем огромные пробелы. Редко по несколько часов, а когда и по целым десятилетиям выпадало из воспоминаний Ганса, стоило только событиям, происходящим в его нежизни, коснуться дел, связанных с его повелителем и гнездом вампиров в целом. Я вообще удивлен, что мне хоть что-то удалось выяснить о порядках, царивших в месте его первоначального заключения, где новообращенного вампира дрессировали и закаляли, обучая умению сопротивляться голоду. И скорее всего, как мне кажется, эти воспоминания оказались мне доступны только в связи с тем, что на тот момент у птенца Ганса еще не было крепких кровных уз с патриархом гнезда. В общем, полезной для меня информацией в усвоенной мною памяти Ганса оказались только наличие конкретно данного отрезка времени из его жизни вампиром, а также практики магии крови, которыми он обладал и частенько применял, уже будучи разменяв третью сотню лет своего существования. Именно в этом возрасте его дар магии крови открыл ему сокровенные знания тауматоргии, и как позже мною было понято, это по своей сути является демоническим наследием и языком плана крови, откуда в наш мир попал прародитель вируса вампиризма. Теперь мне известно около 50 рун из этого языка, которые значительно расширили мои умения в магии крови, и я очень надеюсь, что когда-нибудь и мой мутировавший дар также откроет мне доступ к библиотеке рун тауматургии. Слишком они оказались убойными по силе своего влияния на материальный мир, а также прекрасно сочетались и взаимодействовали с китайской школой печати, базирующейся на астральной энергии. А у меня, что праны с жизненной силой, на которых работали кровавые руны, что астральной энергии, было хоть жопой жуй. Но это то, что касается самого значимого из того, что я приобрел благодаря совершенному Диаблири. А ведь была еще не менее значительная польза от поглощения души кровососа, и заключалась она в обретении огромного опыта восточноевропейской фехтовальной школы. Ганс виртуозно владел бастардом, саблей, рапирой и шпагой. Теперь же и я владею всем этим оружием на соответствующем Гансу уровню. Причем мне не пришлось даже пытаться хоть как-то ассимилировать его опыт. Не было никакой необходимости подстраивать его стиль и приемы под собственные габариты тела. Я буквально сразу, как только разобрал воспоминания высшего вампира, сходу мог их применять на практике. Никакой притирки обретенных рефлексов к новому инструменту, моему телу с совершенно другими габаритами, нежели у Ганса, не требовалось. Мой дар магии крови, который полностью руководил процессами усвоения оболочек души вампира, исполнил все таким образом, что никакой нужды в моем осознанном участии на пути отладки приобретенных положительных рефлексов не было. Кстати, стоит также отметить еще одно изменение во мне, которое напрямую связано с моим прогрессирующим даром крови. Вампиры ведь тоже являются обладателем способности к частичному метаморфизму, но у них он в большей степени завязан на особенности физиологии. Но так как я имел счастье отведать крови своей женушки, это положительно сказалось на моих возможностях к трансформации. Мне наконец-таки стала доступна боевая ипостась, которую обязан иметь каждый уважающий себя высший вампир. И в итоге, теперь я могу похвастаться роскошными крыльями размахом в 4,5 метра и острейшими когтями, которым с трудом, но все же поддается даже гоблинская сталь. Я ведь не просто высший, а целый патриарх, это если руководствоваться рангом развития моего дара. Хотя такой метод сравнения будет субъективной попыткой соизмерения по сути уже двух совершенно разных по своему содержимому наследий. Возвращаясь же к моим крыльям, то после трансформации в боевую форму, они были двумя самостоятельными конечностями моего тела, а не как у высших вампиров, у которых руки и крылья были одним органом. И если у последних они имели сходство с нетопырскими, то бишь как у летучих мышей и были покрыты с внешней стороны жесткой шерстью, то мои очень сильно походили на драконьи. Хотя справедливости ради, стоит, пожалуй, уточнит, что лично мои крылья, наверное, больше всего могли бы подойти какому-то сильному демону. Все-таки змеиная чешуя, которая их покрывала, имела ярко-алый цвет, придавая мне очень угрожающий и устрашающий вид. Эх, а ведь на это лето у меня было в планах подналечь на изучение целительства под руководством Салима и наконец-таки дотянуть свои знания в зельеварении до необходимого уровня, дабы суметь сдать экзамен наставнику Матиусу. Обещал ведь ему, что до конца этого года получу мастерство. Мда, видимо, не выйдет у меня в предстоящем учебном году праздно пожить и хоть немного отдохнуть, сбавив темп учебы. Теперь даже не знаю, а стоит ли на третьем году обучения притворять в жизнь свои планы по становлению ловцом факультетской сборной по квиддичу. Я ж что задумал, некоторую известность и славу в среде научной братьев-волшебников я уже снискать успел, но этого категорически недостаточно для повышения собственной безопасности. Я хочу обрести популярность среди простых граждан магического мира, а для этой цели лучше получение известности как преуспевающего, гениального спортсмена и быть не может. В силу своей замкнутости и обособленности, а также замшелости, волшебное общество очень сильно ограничено в возможностях культурного досуга. Квиддич же является всемирно признанной и самой популярной спортивной игрой у одаренных. Во многих странах волшебники могут не знать, кто у них ныне министр, но на зубок зачитать список сборной страны по квиддичу или же любимой команды в национальной лиге. Как пример, тот же Крам. Единицы человек в Англии смогут назвать еще хотя бы одного волшебника родом из Болгарии, окромя Виктора. И все равно, как бы я ни разглагольствовал и не старался описать истинную картину помешательства волшебников на данной конкретной спортивной игре, моих потуг будет недостаточно. Вы только вдумайтесь, у них, волшебников, в главном органе власти всей цивилизованной части их сообщества, Международной конфедерации магии, существует целый комитет, который только и делает то, что занимается вопросами квиддича. Не спорта в целом, а отдельно взятого квиддича. Всем доброго времени суток. На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой новый FF про попаданцев Халка. HTTPS OutHardDayWork 310692, глава 44. Скоро снова в школу. Конец лета 1986. Ну вот и все. Лето миновало, а послезавтра уже в школу. Ну что за несправедливости, меня в очередной раз настигло чувство дежавю. Все нормальные дети на каникулах отдыхают и резвятся, а у меня из развлечений было окончательное восстановление и приведение в себя в порядок после тяжелых последствий ритуала драконорожденного, в котором я по собственной воле решил поучаствовать, но стоило мне только отойти от постэффектов своего усиления, как тут же случилось приключение с кровососом у Чангов и как следствие пережитой встречи и произошедшего Диаблири, возникла острая необходимость разбора воспоминаний Ганса, высшего вампира. И это я только о самом значимом упомянул. А ведь между делом была учеба, тренировка, практика в зельеварении, а также разъяснение прав и обязанностей моим новоявленных слуг, с выдачей ценных указаний сверху. К слову, об азиатах и всякого интересного, что Дора вынесла из сокровищницы моих новообретенных подопечных. А было там очень много различных ценностей, от которых голова шла кругом. Но особое внимание стоит уделить трем сокровищам. Самым неожиданным и, пожалуй, нереально эпичным объектом, который нам удалось найти в закромах Чангов, оказался ничем не примечательный на первый взгляд черный булыжник, который при близком и внимательном рассмотрении оказался темно-бурым. Вначале ему никто не придал особого значения, и если бы меня не было рядом в момент потрошения содержимого артефактного пространственного хранилища, в котором Дора вынесла все ценности из сокровищницы Чангов, хрен бы когда мы вообще узнали о том, что нам попало в руки. Гюнтер с Дарой вообще не въехали, что это такое, и сильно недоумевали, каким образом обычный камень, который не дает абсолютно никакой засветки ни в одном из энергетических спектров, оказался в святая святых древнего клана китайских культиваторов, где априори бесполезного мусора быть не могло. Вот только стоило мне оказаться с ним рядом, как во мне все встрепенулись, мой дар крови забился в экстазе, а рот наполнился слюной. Чанги сами не ведали, что хранили все это время у себя. Достался же им этот камень в качестве трофея, когда они 100 лет тому назад поспособствовали уничтожению противоборствующего с ними клана, с которым на протяжении 300 лет находились в состоянии перманентной войны. Кстати, именно по этой причине Чангам пришлось скоропостижно покидать родной Китай. Уничтоженный ими клан был в родстве со всей аристократической элитой Поднебесной, а также был очень близок к тогдашнему императору. Возвращаясь же к булыжнику и моей нездоровой реакции по отношению к нему, то после тщательного исследования этой доисторической хрени, дедом и наставниками было установлено, что так сильно интересующий меня объект является окаменевшей кровью доисторического магического монстра. И есть у меня подозрение, что это когда-то было кровью истинного дракона. Почему булыжник не фонил силой, для меня оставалось большой загадкой, ведь если бы дело обстояло именно так, то вряд ли бы мой дар крови с такой силой откликался бы на эту окаменелость и будоражил мою суть. Определенно, эта окаменевшая кровь имеет огромную ценность для меня лично, а ее нынешнее пребывание в твердом виде не являлось для меня труднопреодолимой и неразрешимой преградой. Как минимум, можно прибегнуть к алхимии и выделить из окаменелости эссенцию сути, но делать подобного я не буду. Я точно знаю, уверен в том, что стоит мне только выпустить из себя свою собственную кровь и обернуть ей булыжник, как он мгновенно растворится в ней. Вот только делать этого в ближайшее время я точно не буду. И без того испытываю сейчас сильные опасения по поводу, а стоит ли мне пить кровь своего фамильяра, как мне хотелось это сделать ранее в новом учебном году. Сомнения в том, что это будет для меня полезно, полностью отсутствуют. Но как быть с тем, что я все еще росту? Я и без того слишком сильно перегрузил свое ядро души разного рода стимуляторами в виде различных ритуалов, поглощения и прочего. Вредно мне ныне еще каким-то образом глобально влиять на свою энергетику. А все потому, что от подобного рода экспериментов над собой, со мной обязательно произойдут какие-то изменения, последствия которых нам не под силу предугадать. И в этом мы с дедом и наставниками были полностью уверены. Уж точно мой дар магии крови что-нибудь эдакое выкинет, если вдруг я порадую его изысканным лакомством в виде крови древнего морского хтоника или же повелителя неба. Так что в ближайшие годы я зарекся пить кровь сильных волшебных тварей, с тем, что имеется бы разобраться. Хотя кого я обманываю, в ситуации с вампиром я тоже ведь не собирался проворачивать фокусов с Диаблери. Да только мой дар магии крови плевать хотел на мои доводы и опасения. Но чего уж теперь, пришлось махнуть мне рукой на взбрыки собственной сути. Уже давно смирился с тем, что мой мутантский дар магии — это неотъемлемая часть меня самого, и злиться на его фортили дело неблагодарное. А если быть полностью откровенным хотя бы перед самим собой, то присвоенное мною демоническое наследие прекрасно сосуществует с моей собственной парадигмой и взглядом на жизнь. Будь это иначе, и мой патронус бы не был нюхлером. Так что тащить в свои закрома все ценное и полезное, есть отражение моих императивов. Такие во дела. Мдас, возвращаясь же к теме мародерства, то вторым интересным и полезным для меня артефактом, найденный нами в сокровищнице Чангов, оказалась сфера мудреца. Но с ней, увы, вышел затык. Никто из старших так и не понял, как с ней взаимодействовать и каким образом заставить ее работать. Когда же я попытался на нее воздействовать и, так сказать, пощупать своим астральным восприятием, то наткнулся на непреодолимую преграду. Причем у меня в тот момент возникло отчетливое ощущение, что сфера очень слаба, но как-то среагировала на мои потуги разобраться в ее устройстве. Но что-то ее во мне не устроило и своих тайн она мне открывать не пожелала. И скорее всего, это случилось потому, что я не прошел ее строгий физконтроль из-за отсутствия у меня хоть какого-то родства с драконами. Логично ведь предположить, что носитель родства с владыками неба, желтый император Хуан Ди, создатель этого артефакта, зачаровал его таким образом, что пользоваться им мог только тот одаренный, кто нес в себе наследие драконов. А у меня такового, к сожалению, не нашлось. Хотя определенно, чем-то артефакт я привлек и смог заинтересовать, но этого оказалось недостаточным для того, чтобы он поделился со мной мудростью первого владыки Поднебесной. Так что сфера ныне оказалась для нас мертвым и бесполезным грузом, даже опасным. Ведь стоит только кому-то из посторонних китайцев узнать о том, что она хранится в нашей семье, как все благородные дома Поднебесной сделают нас своей целью номер один. Теперь, что касается третьей позиции по уровню ценности артефактов, которые мы изъяли у чангов, это оказались те самые печати раба, которые Ли собирался применить ко мне и Доре. Они так же, как и сфера мудрости, были авторства первого императора, и представляли собой очень серьезную угрозу для любого существа, окажись эта дрянь в руках врага. Разобраться в ее устройстве у нас не вышло, ведь она не являла собой образец классической и привычной нам школы зачарования с артефакторикой. Каким образом эти печати были созданы, остается для нас неизведанной тайной, но в энергетическом восприятии те пять печатей, которыми мы теперь обладаем, ощущаются как очень странные духовные сущности. И странность в них заключается в том, что аспектом этих духов была концепция подчинения. Эта дрянь была способна поработить любого известного мной обладателя души, вплоть до высших духов. Ей было плевать на силу воли жертвы, ее могущество и прочие достоинства. Стоит только такой печати оказаться в ауре живого существа, как она мгновенно запустит процесс порабощения и привяжет жертву нерушимыми, метафорическими кандалами к своему хозяину. Она не требовала над собой каких-то манипуляций и внесения указаний. Хозяином же она воспринимала обладателя намерения, кто указывает ей на выбранную цель подчинения. В общем, такую хрень лучше держать у себя и под надежной защитой. Так что уже на следующий день, после того, как мы разобрали все сокровища, основная часть из них отправилась с дедом в Альпы, где у нас был схрон с ценностями. Туда же, где в железных девах заточены два оставшихся у нас вампира. Мда, вампиры. Вот тоже, как будто не было у нас печали, а привалило откуда не ждали. На их фоне сосуществование в общем политическом и территориальном пространстве вместе с Альбусом кажется уже не такой существенной проблемкой. Она уже не вызывает у нас каких-либо серьезных волнений, переживаний и тем более опасений. Подумаешь, какой-то могущественный дед, помещенный на закулисных интригах и власти, в сравнении с угрозой становления мишенью древнего гнезда вампиров, которому вообще неизвестно сколько лет, Альбус выглядит жалким и беззубым ягненком, страдающим деменцией. Наше вмешательство во внутренние дела клана Чанг точно не останется безответным со стороны вампиров. Раз кровососы сунулись к китайцам, то это определено имело веские на то причины. Можно, конечно, предположить, что их участие в попытке безуспешного переворота и смены власти в клане Чанг делалось ради заполучения в свои руки крови дракона. Вот только эта теория не выдерживает никакой критики, так как даже сами китайцы не были в курсе о том, какой ценностью владеют на самом деле. В общем, какие-то планы на чангов у вампиров были, и я своим вмешательством их поломал. И как только кровососы выяснят причину провала, я тут же окажусь под их прицелом. Причем меня и всех причастных к разоблачению тайны, что вампиры все еще существуют, практически стопроцентно попытаются уничтожить, наглухо и без всякого шанса на выживание. Слишком усердно они скрываются, чтобы оставить безответную угрозу своего разоблачения. Магнус, отвлекись ненадолго от дел, вырвал меня из тяжелых и невеселых дум какой-то излишне бодрый и радостный голос Гюнтера. Странно, с чего бы вдруг ему лучиться хорошим настроением. Да, дедушка, ты что-то хотел? Застал он меня в библиотеке, где я, завалившись в кресло, все никак не мог приступить к изучению трактата по волшебным и лечебным растениям Средиземноморья. Я вместо того, чтобы сосредоточиться на выполнении задания, данного мне Салимом, занимался анализом событий минувшего лета. Дора еще не вернулась? Впрочем, глупый вопрос. Будь это иначе, вы были бы сейчас вместе. И не поспоришь. Моя же женушка вот уже третий день как отсутствует дома и только сегодня вечером должна была вернуться. Сегодня наша подруга Маргарет будет помолвлена с Эриком Розье, который в этом году уже закончил Хогвартс. А так как данного рода события для любой девушки всегда дело очень волнительное и значимое, Маргарет было очень нужно, чтобы рядом с ней находилась ее единственная подруга. Ритуал будет проходить ночью, но так как он сугубо родовой и присутствовать на нем могут лишь члены семьи, то Дора будет оказывать моральную поддержку Маргарет лишь до сегодняшнего вечера, а уже эта ночь проведет со мной в одной постели. Так что там у тебя что-то важное. Присутствие нимфы обязательно? Слегка рубленно выбросил в деда ворох вопросов. Не так уж и просто мгновенно перестроить свое сознание и вернуть его к нормальной скорости обработки данных. Будучи находясь в библиотеке наедине с собой и своими мыслями, я по привычке проводил свои размышления в режиме ускоренного сознания. Нет-нет, и без нее можно обойтись. Я всего лишь, особо выделил он эти два слова, хотел презентовать тебе новую метлу. Ты ведь хочешь в этом году попробовать пройти отбор в сборную факультета по квиддичу? Интересно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд. Это что за метла такая, ради которой дед решил отправиться на мои поиски, желая как можно скорее мне ее вручить? Ты прав, такие намерения у меня и вправду имеются. И давай уже не томи ни себя, ни меня, доставай свой подарок. Мне и вправду было очень интересно, что же такого приготовил для меня дед, раз это стало поводом для такого его возбужденного состояния. Вот, преисполненный гордостью, дед вручил мне два длинных свертка. И что в них находилось, легко угадывалось по размеру и форме. Это тебе и Доре. Вдруг и моей крестнице захочется поучаствовать в веселье и попробовать себя в отборе на зачисление в факультетскую сборную. Хм. Размотав один из свертков и освободив содержимое от бархатной ткани, которая служила упаковкой, я уставился на метлу неизвестной мне модели и производителя. Не сказать, чтобы я был прямо-таки знатоком в моделях гоночных и спортивных метел, да только когда долгое время, но находишься в школе среди шебутных деток, большая часть разговоров которых сводилась к квиддичу, волей-неволей, но начнешь хотя бы по верхам шарить в теме. И что это за метла? Ну ты даешь, внук. Это Меркурий 1000, эксклюзивная модель, выпущенная ограниченным тиражом и сама дорогая метла. В мире нет ни одной метлы, которая хотя бы в чем-то могла бы к ней приблизиться в технических характеристиках. Маневренность такая, что золотой снитч по сравнению с ней неповоротливая морская черепаха с воробьиными крыльями, скорость до 400 миль в час, до сотни разгоняется за 7 секунд. Как оказывается, я все еще мало знаю о своем деде. Сейчас передо мной был не величавый и сдержанный образчик немецкой военной выправки, а какой-то малолетний и слишком впечатлительный фанат. А пока Гюнтер рассказывал мне за ТТХ этого шедевра артефакторики, воплощение концепции скорости, маневренности и безопасности, как он сам только что выразился, я стал уже более пристально изучать и рассматривать метлу, находящуюся у меня в руках. Палочки я доставать не стал, а сосредоточился на своем астральном восприятии, благодаря которому отчасти тоже мог прикоснуться к магической начинке изучаемого артефакта. И то, что я рассмотрел в метле, заставило меня удивляться и поражаться расточительству мастера, который ее создал. «Дед, я ненадолго прерву твою хвалебную оду», — ответил, пожалуйста, вот на какой вопрос. «Неужели в этой метле, в качестве одного из материалов для ее создания, использовалось перо грифона? Впрочем, тут есть еще что-то сравнимое с этим материалом, но что именно, увы, мне разгадать не удалось. И ты абсолютно прав», — с детским восторгом мне тут же ответил дед. «В этой серии метел, которых насчитывается всего 1000 штук, использовались перо грифона и буревестника. Первое наделяет артефакт повышенной скоростью и маневренностью, а второе защищает от непогоды, и на этой метле не страшно оказаться в самой жуткой буре. Ни ветер, ни молнии наезднику метлы не страшны. Ну, буревестник, конечно, птица редкая, но до сих пор волшебникам как-то удается добывать перья этого удивительного создания. Но вот то, что касается грифона, то это уже совсем иное дело. С ними вроде как уже больше тысячелетия не встречались волшебники, и считается, что этот кровожадный воздушный хищник давно вымер. Так что ингредиенты из этой птички являются невосполнимыми, и если у кого-то в кладовых еще осталось что-то с былых времен, то бережется это как зеница ока. А не слишком ли это круто — использовать столь редкий и ценный материал в создании всего лишь какой-то метлы? Да что ты понимаешь, сопляк, водоет, ни хрена себе его заживо, и задели мои слова. Вот никогда бы не подумал, что дед до подобного скатится и начнет поносить меня всего лишь из-за какой-то метлы, которая не смогла произвести на меня должного впечатления. Это уникальный артефакт. Ты себе даже представить не можешь, сколько мне пришлось заплатить за эти две метлы. И вообще, дело даже не в деньгах. Мне пришлось использовать все свои связи, чтобы суметь выйти на желающего, кто бы согласился мне их продать. Да на эти деньги можно было бы купить поместье в самом претенциозном анклаве волшебников с повышенным магическим фоном. Ну прости, прости, но мне и вправду сложно себе вообразить, как кто-то будет тратить такие ценные ингредиенты, и все ради того, чтобы создать какую-то метлу, пользы от которой в широком рассмотрении Сгулькин нос. Эх, вот что ты за человек, Магнус, любой другой ребенок, да и что там ребенок, даже сиятельный английский лорд не сможет сдержать эмоций счастья и, сбросив маску, проявит непосредственность и будет прыгать от радости, попади в его руки эта метла. Это не просто самая быстрая метла, квинтэссенция самых современных достижений артефактного искусства. Это в первую очередь престиж и статусность. Когда их только начали разрабатывать и об этом стало известно широкой общественности, то все самые богатые и влиятельные роды Европы тут же сделали предзаказ и всего спустя недели, за год до окончания сроков изготовления артефактов, они уже все были раскуплены, что и требовалось доказать. Если даже такой циник и прагматик, как Гюнтер, спустя реки пролитой крови и бесчисленное число бесчеловечных экспериментов, которыми руководил лично, смог сохранить в сердце светлую любовь к своей детской страсти в виде квиддича, то мои будущие успехи и популярность, которую я обязательно достигну благодаря своим талантам, станут одним из надежнейших щитов моей безопасности. Все-все, дедушка, извини, но винить меня в том, что я так и не проникся чувствами трепета и страстью к этой игре, ты не имеешь никакого права, ведь благодаря тебе, ну в том числе, по крайней мере, я все свое детство провел на тренировочном полигоне, за котлом или над книгой, и у меня не было времени заниматься детскими забавами. Твоими стараниями у меня всегда в приоритете было личное развитие, и на шалости не было ни времени, ни желания. Будто бы это была только моя инициатива, наигранно возмутился Гюнтер. Ты сам всеми руками был за, так что не нужно мне тут с больной головы на здоровую перекладывать. Ладно, проехали. Признал я бесперспективность спора. Кстати, а что это за колечко съемное тут на кончике метлы? Явно ведь оно тут неспроста. Прекратив дурачиться и прикалываться, я перевел разговор на более приземленную и насущную тему. То-то же, а то ишь, что удумал. Родного деда решил попрекать тем, что когда-то старый и больной, но с добрым сердцем, человек, пошел на поводу у любимого внука и потакал его стремлением, как можно быстрее прикоснуться к магии. Насчет кольца, так это часть артефактной метлы. Одень-ка ты его на любой палец. Я не стал затягивать с выполнением просьбы деда и тут же напялили его на безымянный палец правой руки. На левом у меня было обручальное из самородного серебра, не знавшего плавки, так что для симметрии деревянное я одел на руку, не обремененную украшениями. А теперь камни на него, каплю крови. А во, а метла-то действительно особенная. Впервые слышу, чтобы их привязывали к себе на крови. Интересненько. Так что я тут же решил утолить собственное любопытство и, выделив на указательном пальце левой руки каплю крови, который сразу же пустил в дело, испачкав ей деревянное кольцо. И как только это случилось, кольцо стремительно сузилось, подстроившись под размер моего пальца, а я почувствовал с ним связь и ощутил пространственное хранилище, которое было привязано к деревянному украшению. Хм, уже почувствовал, дед легко смог интерпретировать отразившиеся на моем лице эмоции. Не стоит так сильно удивляться наличию такой полезной опции у кольца. Пространственное же хранилище в кольце предназначено для хранения в себе метлы и еще некоторого количества полезных мелочей, вроде средств ухода за артефактом и небольшого набора инструментов, потребных в доступном даже самому простому обывателю ремонте собственными силами метлы, в случае ее слабых повреждений. Естественно, ко всему этому прилагается подробная инструкция, что там к чему и зачем, так сказать, руководство для чайников. Но тебе оно без надобности, надеюсь. Все же не зря же я тебя только лет артефакторики обучал. Это все, конечно, безумно интересно, сказал я, не отрываясь от анализа собственных ощущений, доступных мне благодаря кровной связи с кольцом, но это отнюдь не единственная любопытная опция, что включена в функционал данного кольца. В него встроены еще какие-то пространственные чары, и ты абсолютно прав. Признаться, не ожидал, что ты сможешь их обнаружить. Помимо свернутого пространственного хранилища, у кольца артефакта также имеется способность призывать в руку, на которую одето кольцо, метлу, где бы последняя в этот момент ни находилась. Модифицированная и усиленная акция способна призвать потеряшку к хозяину даже с противоположной точки нашей планеты. Причем перемещение будет происходить нестандартным способом и притяжением посредством левитации, а через прокол пространства. В общем, твою метлу будет невозможно украсть, разве что только уничтожить. Иного способа лишить тебя метлы не существует. Как только обнаружишь пропажу, при условии, что кольцо осталось при тебе, ты сможешь выдернуть свой артефакт откуда угодно. Ни одна защита и чары будут не способны укрыть твою собственность или как-то иначе ее удержать. Дед поймал свою любимую волну, причем сразу два гребня, когда страсть его жизни, артефакт Рика, выражалась в главном и неотъемлемом инвентаре его любимой спортивной игры. Впрочем, сейчас и я оказался увлечен данной темой. Мне было дико любопытно узнать, каким это образом удалось реализовать столь удивительную функцию. И что, даже если метла окажется в домене или какой иной пространственной лакуне, защищенном от несанкционированного перемещения, ее все равно удастся призвать. Ага, Римская гильдия артефакторов, создатели этого шедевра, смогли творчески переработать магические заклинания греческой школы пространства и создать на этой основе чары, способные работать в современных условиях нынешнего энергофона планеты. Хотя не только при помощи греческого наследия осуществлена неразрывная связь кольца и метлы. Итальянцы смогли вплести в древко метлы заклинание вольтования из шумерской школы. Ну просто охренеть. Уровень сложности, затраченных сил и ресурсов на производство Меркурия, просто поражают воображение. Не каждая династия волшебников сможет похвастаться родовыми артефактами, которые были бы способны сравниться в своей невероятности с всего лишь инвентарем для полетов, что досталось мне благодаря деду. Вот реально, ебанутые. 30 августа. Вечер. Мэн рода Салсбери. Ой, да хватит уже переживать. Чего ты вообще волнуешься? Сегодня у тебя всего лишь помолвка, а до консумации брака еще не один год ждать. Воспоминания Доры слегка притупились и о том, как она сама была взволнована в день своего бракосочетания с Магнус. Так что нервозность подруги ее веселила, а вместе с этим немного раздражала. Ей хотелось провести весело время и поговорить о чем-нибудь интересном, нежели слушать бесконечные причитания Маргарет, которая все никак не могла себе найти места, постоянно мельтеша перед глазами. «Тебе легко говорить, ведь когда это случилось в твоей жизни, ты была совсем молодой девочкой и не осознавала всей ответственности и последствий данного события», — сказала резче, чем когда бы то ни было она вообще отвечала своей подруге, Маргарет. «Сядь», она никому не позволяла говорить с собой в таком тоне, и буйные гены Блэков, тут же встрепенувшись, создав вокруг нимфодорариолу душливой тьмы, что тут же отрезвило малышку Маргарет и заставило мгновенно выполнить приказ, приземлив ее пятую точку на ее собственную же кровать. «Подруга моя ненаглядная, ответь ко мне, пожалуйста, на одни единственный вопрос, тебе нравится Эрик?» И под пристальным, изучающим и тяжелым взглядом Доры, который будто бы видел ее насквозь, не оставил той выбора, кроме как отвечать честно. «Да, нравится. Он всегда вежлив, добр ко мне, ему интересно мое мнение, и я вижу, что это не наигранное, лицемерное представление, которое он разыгрывает, лишь бы мне угодить. Он действительно хочет узнать меня как можно лучше, и как он же позднее мне объяснил, то делает он это все ради наших будущих, здоровых отношений в семье». Как на духу, быстро тараторя, Маргарет стала рассказывать все подробности взаимоотношений с женихом и ее внутренних впечатлений, которые тот о себе оставил, хотя делать она этого вот вообще ни разу не собиралась. Пусть она и считала Дору своей самой близкой, единственной подругой, но раскрываться перед ней настолько широко намерена не была. Все же неизвестно, как в будущем может повернуться судьба и как в дальнейшем будут складываться их отношения. А Маргарет, как единственная наследница рода Салсбери и будущая леди, обладала правильным воспитанием и образованием, которое не позволяло предоставлять кому-то, кто не связан с ней кровными узами, столь личную информацию о своем будущем супруге. Дела семейные должны оставаться в семье, удивила. Но можешь не волноваться, я никому и никогда не раскрою твоих тайн, клянусь. И после принесения клятвы Дарой, комнату озарила вспышка, которая подтвердила, что данный сейчас в запале обет подруги был принят магией. Впрочем, Дора не совсем была честна с Маргарет, ведь во время дачи своей клятвы, она благодаря своим достижениям в менталистике, помимо озвученного текста клятвы, проговорила в уме дополнительное условие, которое заключалось в том, что хранить тайны своей подруги она будет до тех пор, покуда сокрытие данной информации не станет представлять угрозу для ее семьи и близких. Все же не просто так она была зачислена на Слизерин. Именно по этой причине волшебники постарше не доверяют устным клятвам и в своем большинстве предпочитают заключать магические договоры, написанные на пергаменте, когда того требует ситуация. В этом случае не выйдет как-то слукавить и обмануть. Правда, это не касается могущественных одаренных, кто имеет сильные ментальные способности и повышенную чувствительность магических потоков, благодаря которым им доступно слышать истинную подноготную произносимой клятвы. Но таких в современной реальности подавляющее меньшинство, так как мало кто способен из волшебников способен на таком уровне взаимодействовать с инфосферой. Спасибо. Стоило же светопреставлению закончиться, как на шею Доре, с объятиями, бросилась растроганная Маргарет. Нимфадора даже стало немного стыдно за свой не совсем честный поступок, ведь теперь ее подруга будет уверена, что она может делиться с ней всем чем угодно и это навсегда останется между ними. Но Дора быстро взяла себя в руки и ни словом, ни жестом не продемонстрировала Маргарет своих душевных терзаний, могущих вызвать у подруги какие бы то ни было подозрения насчет ее искренности. Пустое. И погладив по спине подругу, прежде чем отстраниться от нее, произнесла Дора, глядя в глаза Маргарет со всей своей честностью и нежеланием когда-либо оказаться с ней по разные стороны баррикад. А теперь соберись. Улыбнись и отпусти свои переживания. Чего теперь переживать о том, что уже давно решено и когда пути назад нет? Тем более Эрик тебе симпатичен. Наоборот, радоваться должна. Ладно, но тогда требую от тебя взаимности. Я ведь с тобой сокровенным поделилась, теперь твоя очередь. И состроив уморительно просительное выражение мордашки, Маргарет продолжила просительно. Расскажи, а как оно у тебя было? Ты ни разу не рассказывала мне о том, как у вас с Магнусом все так сложилось и каким образом вы решили стать мужем и женой? Это было ваше решение или же, как и в моем случае, родители постарались, только после клятвы? Маргарет не стала противиться и тут же, буквально мгновенно, пока подруга не передумала, протараторила слово в слово тот же текст клятвы, который недавно произнесла Дора. «Тебе коротко или же с подробностями?» – задала провокационный вопрос Дора, ответ на который ей был прекрасно известен. Но сделано это было затем, чтобы самой собраться с мыслями. Она как-то ранее еще ни разу не анализировала свою жизнь в этом ключе, не задавалась вопросом, а как так вышло и почему вдруг она оказалась женой Магнуса. Конечно, подробно, КХМ, кто бы сомневался, тихо пробормотал нимфа, но за выигранное время она успела собрать в своем разуме картинку воедино и осознать, каким это вдруг образом она оказалась Нимфодорой Ларсен. Для того, чтобы объяснить то, как к этому все пришло, необходимо будет начать свое повествование о себе, когда мне только 8 лет исполнилось. На момент знакомства нашей семьи с Гюнтером и Магнусом, я сильно болела и мои родители оказались не в силах меня вылечить. Даже лучшие целители Мунга оказались бессильны. Извини, подробностей своей болезни рассказать не могу, но думаю, ты и сама способна предположить правильный ответ. Родовое проклятие. Сама себе не веря, сделала единственное приходящее на ум предположение, которое могло бы объяснить беспомощность целителей. Но это значит, что и ты никакая не полукр. ТСС, не продолжай. Догадалась и молодец. В общем, слушай дальше. В общем, сама должна понимать, что такую информацию доверять кому-то постороннему было нельзя. Но из-за критичности ситуации у родителей практически не оставалось никакого выбора, кроме как обратиться к нашему соседу. Как только мама выяснила, что Гюнтер Штраус является сертифицированным мастером ритуалистики, она оказалась вынуждена обратиться к нему с просьбой о помощи. И если бы даже у него не оказалось достаточно квалификации, дабы суметь снять мое проклятие, которое терзало мою душу, он был единственным человеком в обозримом окружении, который имел высокие шансы хотя бы помочь мне и облегчить мои страдания. Ох, все было настолько серьезно, Гиппократ Смитвик отказался браться за мое лечение. Пространно ответила Дора, ведь упоминание беспомощности самого титулованного целителя Англии в ее непростом случае, достаточно объемно и полно давало понять глубину проблемы, в которой она на тот момент находилась. Бедняжка. Маргарет уже давно растеряла всякую зажатость и сдержанность в кругу своих единственных друзей и, находясь с ними наедине, не стеснялась выражать свои искренние эмоции посредством тактильных контактов, а не только слов. Ну-ну. То дело давно минувших дней, и на этот раз, похлопав успокаивающе по спинке свою подругу, Дора вернула ту в исходное положение, дабы продолжить свое повествование, а сама между делом про себя хмыкнула, ведь в очередной раз заметила за собой, сколько всего она переняла у Магнуса, и различные формулировки с оборотом речи, и даже реакции на те или иные ситуации. Прав ее супруг, муж и жена, одна сатана. Возвращаясь к Гюнтеру и обращению моей матери к нему с просьбой помочь дочери, то дедушка Магнуса поступил в высшей мере благородно. Он не стал предпринимать попыток загнать моих родителей в долги за свою помощь. Да что уж там, если быть до конца откровенной, он вообще отказался от денег или каких бы то иных способов оплаты своих услуг. А во, хех, а ты точно уверена, что говоришь о том же мастере ритуалистики, который мне известен под именем Гюнтер Штраус? В смысле, не очень поняла вопроса Дора и смысла претензий, которую подруга вложила в свои слова. Да что тут непонятного, твой дед не постеснялся выставить нам четырехзначный счет в уплату его работы по проверке ритуала Афродита и расчета его под наши конкретные условия. Я когда только услышала цену, озвученную Гером Штраусом родителям за его услуги, то чуть ли дар речи не потеряла. Да любой специалист на континенте взял бы вдвое меньше. Ну так и обратились бы к другому мастеру-ритуалисту, а то что крестный такую цену для вас озвучил, то это значит, что на то были причины. Касаемо же моего случая, то на тот момент, когда он согласился нам безвозмездно помочь, он еще не был известен у нас на островах, не сделал себе имени и был мало кому интересен. Но и откровенно говоря, с нас нечего было взять в те годы. Родители очень скромно жили и не могли похвастаться большим достатком. Ну в твоем случае, я его резоны прекрасно понимаю. Он с малолетним внуком на поруках, а тут чистокровная, да еще и родовитая бесхозная. Так что ни о какой безвозмездной помощи и речи быть не может. Гюнтер не дурак и быстро просчитал свою выгоду. А вот тут я с тобой не соглашусь. Он даже не пытался стребовать с моих родителей договоренности о моих с Магнусом дальнейших взаимоотношениях. И кого ты хочешь обмануть сейчас? Сама ведь все прекрасно понимаешь. Продолжила Маргарет свой спор с Нимфодорой. Ну если я и согласна с тобой, то только отчасти. Безусловно. И мои родители, и Гюнтер, видели в нас с Магнусом прекрасную возможность устроить счастливое будущее своих подопечных. Но как бы там ни было, они ведь не поставили нас перед незыблемым фактом, что мы обязаны будем пожениться. Впрочем, у меня не было никаких шансов избежать судьбы стать женой Магнуса. Все-таки было какое-то давление и подталкивание вас к мысли о необходимости пожениться. Не совсем так, никаких очевидных действий взрослые не предпринимали. Но зато они создали идеальные условия, чтобы это могло случиться. Наши детские годы, вплоть до десятилетия, были строго ограничены обществом только членов наших семей. А так как я в детстве обладал огромным шилом в одном месте и была излишне активна, то все время крутилась вокруг своего первого и единственного друга. Магнус же на момент нашего знакомства уже был очень зрелым мальчиком и все свое время проводил за учебой и тренировками. Я же, неосознанно, стремилась быть как можно больше времени в его обществе. Угу-угу. А судя по тому, каких успехов он смог достичь еще до поступления в Хогвартс, одно лишь наличие кольца подмастерья зельеварения говорит о многом. Он уже в девятилетнем возрасте представлял из себя значительную величину в плане познаний в магии и наличествующей волшебной силы, что не могло не отразиться на впечатлительной малышке. Ну вот видишь, сама все прекрасно понимаешь. А если оглянуться назад и вспомнить о том, какой приставучей я в те годы была, и то, что он никогда не отмахивался от меня, я просто оказалась лишена возможности не влюбиться в него. Когда мы стали тренироваться и учиться вместе, он всегда доходчиво объяснял мне все непонятные моменты, и покуда я не разберусь окончательно в возникшей для меня сложности, он не отступал. Он был терпелив, ласков со мной и всегда готов помочь. Ну а когда мы вышли в свет, начав обучение плаванию в спортивной секции и танцам в хореографической студии в Лондоне, где мне представилась возможность расширить свой кругозор и наконец увидеть кого-то кроме Магнуса из сверстников, я с удивлением обнаружила, какая огромная разница существует между ним и остальными. Ох, сердечко юной Блэк оказалось в плену. Ты не смогла устоять перед могущественным, надежным, на кого всегда можно опереться и очень красивым, юным волшебником. А как только данное откровение прозвучало, Маргарет аж краской с головы до ног залилась, и ведь обещала себе никогда в присутствии подруги не касаться темы привлекательности ее мужа. Уж больно резко она реагировала на подобные слова в адрес Магнуса. «Эй, имей совесть, у тебя через несколько часов помолвка, а говоришь такое о чужом муже, да при его жене». За минувшее время Дора смогла найти управу на свою обостренную ревность, а подругу и вовсе научилась прощать в такие вот моменты, когда ее взгляд подернут поволокой, стоит той только вспомнить Магнуса. Глава 45. Ловец. И вот я с Дорой и нашей подругой Маргарет вновь направляемся в Хогвартс на поезде. Полчаса уже как пути, и наконец в нашей маленькой компании восстановлена идиллия. Определенно, помолвка Маргарете пошла на пользу моему душевному здоровью и психологической уравновешенности моей супруги. Теперь наша подруга больше не смотрела на меня воловьими глазами, когда в них полностью отсутствовал интеллект и осознанность происходящего. Напряжно мне был в ее обществе из-за особенностей моей драконорожденной ауры, которая напрочь отшибала мозги всем незамужним представительницам женского пола. Зато теперь, после того, как наша малышка и няшка связала себя узами с Эриком Розье, такой проблемы больше не стоит. Кстати, о прошедшей помолвке. Дед тоже отчасти в ней поучаствовал, так сказать, приложив руку к ее организации. Род Солсбери и Розье решили связать себя союзническими отношениями посредством самого крепкого способа, кровного родства, но почему-то решили это осуществить несколько извращенным способом. У Маргарет есть младший братец, Эрика сестра, но лорды вдруг с чего-то не захотели закрепить союз через брак своих младших деток. Понятное дело, что определенно, какие-то резоны у них для того были, раз они посчитали, что так будет более выгодно и результативнее. Но в этом-то и заключалась сложность. В случае, если классическими узами брака сочетаются наследники родов, то в будущем это обязательно бы сказалось на здоровье и магической силе уже их деток. Конечно, выход из этой проблемы был – слияние наследий, когда один ряд поглощает другой, вот только ни Розье, ни Солсбери этого, естественно, не желали. И вроде бы ситуация безвыходная, да только у Розье, в их родовой библиотеке оказался папирус с эллинским ритуалом бракосочетания, практикуемый в Древней Греции жрицами Афродиты. Смысл его заключается в том, что узы посредством связи не являются нерушимыми и обязательными. В общем, данным ритуалом бракосочетания в былые времена пользовались ушлые волшебники, которые не хотели того, чтобы данная связь стала достоянием общественности. Без определенного ритуала, в котором должны присутствовать оба супруга, невозможно как-то по-другому или иначе определить наличие у них брачной связи. Она не отобразить на родовых гобеленах, не обязывает к вхождению жены мужа в род супруга, но при этом, детки от такой связи рождаются законными, и магия признает сей брак правомочным. Но самой пакостной, как на мой взгляд, особенностью данного бракосочетания посредством ритуала Афродиты являлось то, что даже уже будучи замужними женатыми, имя законных супругов, при помощи него, можно было наставлять рога своим благоверным. При условии, конечно, если не было дано обетов верности между супругами и невозможности подобного рода фортелей, когда не имелось никаких лазеек, скажем так, в обход супруга заиметь, считай, законного любовника. Все-таки даже церковь на заре временной своем становлении признала данный ритуал богомерзким и приложила немало сил, чтобы уничтожить о нем любые упоминания. И мне вот очень любопытно, каким образом манускрипт с этим ритуалом оказался в библиотеке Винсана и применялся ли он кем-нибудь из Розье. Кому интересно, они наставили рога. Касаемо же верности подруги Эрика друг другу, то этот вопрос их рода закроют посредством брачного договора, где внесут все оговоренные между собой условия дальнейшего совместного сосуществования брачующихся. Возвращаясь же к Маргарет, Эрику и к их проблеме, то одним только этим ритуалом невозможно было разрешить уже другую спорную ситуацию, которая естественным образом и обязательно возникнет в скором будущем, когда дело дойдет до рождения наследников. От Эрика и Маргарет требуется зачать и родить наследников для двух родов обоих супругов, но вот в чем дилемма: первый ребенок, если соблюдать неукоснительно предписания целителей и проводить все положенные ритуалы, будет одареннее своего младшего брата или же сестры. А это означает, что закономерно возникнет спор на этот счет, какому же роду отойдет первый ребенок. Но с этим вопросом, бодающимся за право обладателя первым ребенком от данного союза родом, помог мой дедушка. В нашей библиотеке имелся ритуал, при помощи которого с гарантией, чуть ли не в 100%, можно было зачать близнецов, да еще и любого желаемого пола. Магнус, ау, эх, ну что за люди, вот сидели же вроде хорошо. Я был занят своими мыслями, девочки весело о чем-то своем щебетали, и на кой черт им понадобилось меня отвлекать? Да, Маргарет, ой, ну не куксись, у меня тут здоровый разговор зашел о ваших взаимоотношениях с родом моего мужа, и она отказывается мне объяснять, что между вами такого произошло и почему Винсан Розье испытывает робость перед тобой. Впрочем, кого мне тут опасаться, скажу как есть, он до недержания тебя боится. Почему? После подписания брачного договора между Маргарет и Эриком, Позже, на торжественном ужине и на котором присутствовал очень узкий круг лиц, состоящий только из будущих супругов и их родителей, во время неспешной беседы лордов, было упомянуто имя Гюнтера Штрауса и следом его внука, Магнуса. И в этот самый момент, когда имя ее друга было произнесено, Маргарет ощутила первобытный страх, поднявшийся в душе Винсана. Почувствовать же эмоции отца жених ей удалось благодаря невзрачному колечку, которое ей подарила бабушка. По легенде, это кольцо было создано Равиной Равенклой и являлось очень могущественным артефактом, которое даровало носителю слабый эмпатический дар, позволяющий слышать сильные эмоции находящихся рядом разумных. «Маргарет, мне было прекрасно понятно переживание подруги, а потому я поспешил ее успокоить. Я надеюсь, что ты считаешь меня своим близким другом. По крайней мере, можешь быть уверена, я тебя таковой точно считаю. Касаемо же моих взаимоотношений с Винсоном Розье, то они как таковые полностью отсутствуют. Да, мы с ним знакомы, не отрицаю. Доводилось разок с ним пересечься, но никаких причин к тому, чтобы ему было из-за чего меня бояться, я не давал. Он мне полностью безразличен. По крайней мере, так будет до тех пор, покуда он не совершит против меня каких-то злодеяний. Спасибо. После недолго пребывания в собственных мыслях, ответила мне Маргарет. Не знаю, что она там для себя решила и какие выводы сделала, но мои слова она восприняла со всей серьезностью. Я же, не углядев больше желания у Маргарет к продолжению нашего общения, вновь ушел в себя, но в этот раз отвел часть своего ментального тела для анализа происходящего в нашем купе, тогда как основная доля моего внимания вновь вернулась к проблеме с вампирами. Сколько бы я ни мучил память Ганса, мне так и не удалось отыскать в ней хотя бы одной единственной зацепки, которая могла бы привести хоть к чему-то связанному с гнездом кровососов. Гребенная власть патриарха над собственным птенцом была столь велика, что даже сожрав душу высшего, в ней не оказалось никакой интересующей меня информации. Все воспоминания Ганса, что я заполучил, сводились лишь к его бесцельным шатаниям по различным городам Европы, редким, но не всегда коротким остановкам на постой в приглянувшейся ему локации, иногда это были деревеньки, где он с помощью расового гипноза внушал кому-нибудь из жителей, что он нежданно нагрянувший издалека родственник, либо же это европейский город с богатой историей, где вампир действовал уже более осторожно и все вопросы решал без применения магии и способностей вампиров, а только лишь при помощи обычных денег. А обрывались такие вот эпизоды нежданно и негаданно. И тут остается только гадать, что тому служило причиной, ведь мне было неизвестно, до какой глубины действовали охранные границы тайны, наложенных властью патриарха на воспоминания своего птенца.